Недавно мне прислали ссылку на интервью Михалкова с Юрием Дудем. Я просмотрел интервью, и мне оно показалось весьма интересным. Сначала я не мог понять, для чего уважаемый мэтр решил дать это интервью. Ведь у него есть деньги, положение в обществе, известность, власть к нему благоволит. То есть все, о чем может мечтать человек, у него есть. Зачем давать интервью, после которого могут быть нелестные отзывы? Потом я понял. Есть желание более полного охвата аудитории. Евтушенко говорил, поэт в России больше, чем поэт. Поэт в России, по словам Пушкина, это пророк, прорицатель, который видит будущее и ведет за собой людей. А главное в стране – это ее будущее, молодежь. Очень приятно, когда молодежь считает тебя кумиром. Тогда ты состоялся не только в настоящем, но и в будущем. Но от состоятельности-то и не получилось, судя по отзывам. И последние фильмы тоже не нашли резонанса в сердце молодежи. И вообще, известный популярный человек производил странное впечатление. Какое-то расщепление, раздвоение личности. С одной стороны верующий, а с другой стороны ему задавали вопросы о поведении, которое противоречит всем основам иудаизма и христианства. С одной стороны нравственный, призывает к нравственности, а с другой стороны ведет себя как безжалостный атеист и человек с очень низким уровнем культуры. С одной стороны принадлежит к элите артистического общества, а с другой стороны может показаться, что любимое его слово – это говно. Он с таким наслаждением его произносит, что возникает ощущение, что это очень близкая и понятная ему тема. Странный образ возникает. А ведь это претензия на руководство душами молодежи. Я сначала и не думал давать какой-то анализ, но потом подумал, что молодежи нужно все-таки глубже разбираться в происходящем, не только на интуитивном уровне, но и на сознательном. И хотелось бы предоставить такую возможность. Но и несмотря на то, что мэтр критики не приемлет, то есть мыслит чисто язычески, в привычном ключе для такого мышления, есть спорные мнения и есть одно объективное мое. Тем не менее, хотелось бы изложить свой взгляд на творчество известного режиссера и дать драманализ не только его произведений, но и попытаться разобраться в том кризисе, в котором он находится. Может быть, это поможет не только ему, но и многим людям, которые не могут разобраться в действительности. Я помню, как несколько лет я услышал фразу, сказанную Михалковым. «Я много лет работал на свое имя, пускай теперь имя работает на меня». Фраза меня покоробила. Я стал анализировать, в чем дело. В конечном счете разобрался. Сначала вроде бы все логично и все понятно. Человек зарабатывает известность, славу, и затем приходят деньги и успех. Многие художники, такие как Ван Гог, проработали всю жизнь, не получив ни денег, ни славы. Каждому бы хотелось, чтобы его труд был оценен. Но это не всегда бывает. Вроде бы все понятно и все логично. Но потом я понял, художник так говорить не будет. Художник работает не на славу, не на имидж, а на создание качественного произведения, которое радует и помогает душе. В театре человек должен испытать катарсис, то есть пробуждение души, пробуждение любви в душе. И такой скрытый катарсис должен происходить в искусстве, потому что искусство служит душе, нашим чувствам. И если цель человека – помочь душе других людей и создать произведение, то это искусство. А если цель – заработать имя и получить деньги, то это уже мечта менеджера, коммерсанта, дельца, но не человека искусства. Обычно люди искусства всегда конкурируют в определенной степени с властью. Они так же умны, как те, у кого в руках деньги и власть. Они незаурядны. Они личности. Но свой кусок хлеба часто достаточно тяжелый. Они никогда не меняли на деньги и власть. И когда приходилось выбирать, выбирали искусство и душу. считает, что это важнее денег, власти и статуса. Я задумался о метаморфозе, произошедшей с талантливым человеком. А Михалков – это личность большой буквы. У него есть талант, у него есть искренность, у него есть смелость. Он создал великолепные фильмы. Я вспоминаю кадры, где его показывали после неудавшегося путча. Оказывается, он был в Белом доме. Он был готов отстаивать его с оружием в руках. Естественно, готов был погибнуть. Там был Ростропович и другие известные люди. Чем больше человек имеет, тем тяжелее ему терять. И честь и хвала тем людям, которые, невзирая на благополучную жизнь, деньги, известность, стабильность, готовы все это потерять вместе с жизнью ради любви, ради каких-то принципов, ради нравственности и патриотизма. В 1991 году Никита Михалков был именно таким. Я восхищался его первыми фильмами. Они сразу выпадали из обоймы радостно-патриотических, однообразных фильмов. В 60-е годы многое изменили в мировоззрении. Социализм умирал. Люди еще надеялись на светлое будущее, на то, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Но уже появилось очень серьезное сомнение в том, что это может быть выполнено. Духовное рабство начало заканчиваться. У людей появилось собственное мнение на мир, собственная точка зрения на события, которые происходили и происходят. Люди интуитивно почувствовали, что коммунистическая система не жизнеспособна. И интуитивно пытались найти выход из положения. Но для того, чтобы найти выход из положения, нужно, как при болезни, сначала признать, что ты болен, а руководство страны не допускало этой мысли. Потом поставить диагноз, потом назначать лечение. Невероятную популярность в 60-х получили песни Владимира Высоцкого. Потому что он был искренним, потому что он пел не о светлом будущем, которое вряд ли наступит, а о реальном настоящем. И самое главное, в его песнях было развитие. Система социализма была нежизнеспособной, потому что в ней отсутствовали условия для развития человека. Без конфликта развития быть не может. Без разницы потенциалов тока не будет. А конфликт – это не только спорное мнение, это противоречие во всех сферах жизни. Это разность причины и следствия. Это разница потенциалов не только во времени, но и в пространстве, и на физическом уровне. Для того, чтобы государство развивалось, оно должно соблюдать законы развития. Главный закон – это закон единства борьбы противоположностей. Он гласит о единстве и борьбе. Единство – это любовь, это вера, это нравственность. Борьба противоположностей подразумевает уважение к противнику. Языческая психология – это полное тотальное уничтожение конкурента, оппонента, врага. Языческая психология – это ненависть к врагам. А тот, кто ненавидит и хочет уничтожить своего врага, свою болезнь, свои проблемы, развиваться не может. Этот человек, в конечном счете, будет бороться с Богом, который посылает ему проблемы для развития. Поэтому в языческой системе координат государство развиваться не могло. Иудаизм дал новую форму общения с врагами. Око за око, зуб за зуб. То есть, нельзя уничтожать врага. Нужно уважать его. Нельзя злорадствовать по поводу смерти врага. Нужно взаимодействовать с ним, бороться, побеждать его. Но при этом сохранять уважение к нему. Это было новое, совершенно неожиданное для людей того времени форма общения. И в ней был заложен потенциал развития. Христос дал еще более высокую планку. Единение с Богом, осознание себя сынами Божьими. Он говорил, возлюби врагов своих. То есть враг – это импульс, толкающий нас к развитию. Внутреннее чувство любви к врагам – это ощущение полного единства. И это позволяет конфликт переводить на уровень развития, взаимопомощи, соревнования, а не взаимного уничтожения. К сожалению, последователи Христа не поняли его учения. И главным смыслом стало не развитие, как у Христа, а обретение рая, где все есть и от человека ничего не требуется. Коммунизм – это попытка воплотить мечты о рае. Но в раю нет конфликтов, в раю никто не ссорится, в раю каждый получает то, о чем он мечтает. Поэтому в Советском Союзе пытались выстроить систему и искусство без конфликтов. Только любовь, единение, братство и отсутствие конфликтов. Но это привело к тому, что идея отсутствия конфликта, а без конфликта нет развития, начало трансформироваться в идею ненависти. То есть, если мы не можем мыслить на уровне университета, то мы опускаемся на уровень школы или детского сада. Так вот, если сравнивать, то христианство – это университет, иудаизм – это школа, а язычество – это детский сад. И при внешнем игнорировании конфликта государство в конфликтной ситуации вело себя с народом и с оппонентами чрезвычайно жестокими методами. Высоцкий создал песни, в которых соединялись любовь и конфликт. Он интуитивно нащупал выход. Он интуитивно предложил людям мышление, в котором была возможность развиваться. Он пел о том, что в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан, но и в церкви все не так, как надо. Он пел о кабаках, о светской власти, которая является раем для нищих и жутов. Но это рабовладельческое государство, в котором тяжело жить свободному человеку. По сути дела, он говорил о том, что светская и духовно-религиозная власть заблуждаются и не могут найти выхода. Поэтому с таким вниманием и с таким восторгом относился к нему весь народ. Так вот, в фильмах Никиты Сергеевича Михалкова появилась идея конфликта. Конфликт решался блестяще. Формы конфликта были разнообразны. И это был как глоток свежего воздуха. Это было новое направление. Если в западном мышлении был конфликт без любви, посмотрите все американские фильмы. Там только тотальное уничтожение оппонента. Языческая система координат. Так вот, если в западной системе мышления зло должно быть уничтожено, враг должен быть истреблен, то в фильмах, которые начали появляться в Советском Союзе, речь шла о конфликте, но о любви, которая выше значимой любого конфликта. То есть есть возможность этот конфликт уладить. Я вспоминал фильм «Раба любви». Главный конфликт фильма в том, что есть носитель двух идей. Красные и белые. И белые вели себя чрезвычайно жестоко. Безжалостно. Пытаясь истребить красную чуму. И они считали себя абсолютно правыми. И представители революционных кругов вели себя тоже достаточно жестоко. Что будущее за ними. Фильм давал ощущение реальности умирающей страны, у которой нет будущего. Именно это умирание Российской империи заставляло появляться новое течение, поддерживало революционное настроение. Фильм не дает полной уверенности в правоте тех или других. И главная героиня фильма в конце должна была говорить не «Господа, вы звери», а «Господа, это ошибка». Время показало, что заблуждались и белые, заблуждались и красные. И одновременно были правы в чем-то и те, и другие. Белые заблуждались, потому что государство пришло в тупик и не нашло выхода. Государство ориентировалось на религиозные догмы, в которых не было развития, не было конфликта. Мечты о рае, как высшей цели, принятые православием, перекрывали дорогу к развитию не только религии, но и государства. Но красные, желая построить альтернативный рай, заблуждались также. И потом, как выясняется, были еще более жестоки, чем белые. И вот эта трагедия противоположностей, которые не обрели единства, любви, потому что религия не научила их реальной любви и вере, вот эта трагедия достаточно ярко показана в фильме «Раба любви». Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» – это фильм о поиске смысла жизни, о том, что главный герой испытывает страдания, понимая, что жизнь течет просто так, что у него нет высокой цели, что он внутренне не развивается. И это очень серьезная проблема, которая касается не только России, но и всей нынешней цивилизации. И в этих фильмах Никита Михалков выступает в какой-то степени как пророк, как человек, ощутивший главный нерв, главную боль своей страны и всего человечества. А потом был фильм, если я не ошибаюсь в хронологии, «Свой среди чужих, чужой среди своих», в котором искусство конфликта открылось еще ярче. Это был боевик, блестяще исполненный, но в котором, в отличие от американских боевиков, было не торжество силы и ловкости, а в первую очередь торжество нравственности идеалов, то есть торжество человека, для которого душа на первом месте, а деньги на втором. И этот человек должен победить, и он побеждает. Любой фильм должен быть не только развлечением, но и воспитанием. Он должен помогать человеку найти правильные цели, обрести смысл жизни, ощутить любовь и катарсис. И это было в первых фильмах Михалкова. И в этом плане он внес огромный вклад в развитие искусства. И благодаря таким, как он, с моей точки зрения, и выживала Россия, и внесен был вклад в развитие и спасение человечества. Но вот Советский Союз рухнул. Рухнуло государство, которое требовало, или во всяком случае провозгласило, нравственность, любовь к ближнему, как приоритет по сравнению с деньгами, властью и благополучием. И на свет появился новый фильм Михалкова «Сибирский цирюльник». Меня поразил бюджет фильма. В нищей стране, которая едва дышала, около 30 миллионов долларов было потрачено на фильм. Хотя до этого Михалков снимал фильмы буквально за копейки. Много говорили о отмывке денег. Но, во всяком случае, приближенный к власти художник использовал все возможности для того, чтобы создать эпохальный фильм. Все бежали смотреть новое откровение режиссера. Я посмотрел фильм и испытал чувство оглушенности. Это была ложь. Фильм был пустой. Я не мог понять, что произошло с художником. Куда исчез талант? Форма осталась, содержание ушло. Это явно трансформация личности талантливого человека, великолепного режиссера и блестящего артиста, кстати. Что с ним произошло, я тогда не понимал. Я долго пытался разобраться в своих чувствах, почему фильм произвел на меня отталкивающее впечатление. Потом понял. В фильмах Михалкова звенящей струной шла тема нехватки любви, нехватки идеалов, смысла жизни. А в этом фильме это исчезло. Если в фильме «Раба любви» речь шла о поклонении любви, не случайно он назывался «Раба любви», любовь выше всего, любовь приоритетна, то в фильме «Сибирский цирюльник» показан человек, ставший рабом страсти, обыкновенного животного инстинкта. И ради этой страсти он был готов убить, совершить преступление. Но это ведь классический вариант Содома и Гоморры. Любовь заставляет сдержать свои сексуальные желания, свои страсти, свое вожделение. Потому что невоздержанность сексуальная, невоздержанность в чувствах и поведении приводит к утрате любви. Бхагавад-гите, священной книге Библии, можно сказать, индийской, сказано, сначала все начинается с вожделения. Вожделение превращается в гнев, гнев превращается в жадность. Фильм «Сибирский цирюльник» – это фильм, созданный на гигантские деньги и пропагандирующий страсть. А страсть заканчивается не только гневом или жадностью, она еще заканчивается и извращениями, и гомосексуализмом в том числе. Таким образом, фильм «Сибирский цирюльник» оказался прямо противоположным всему творчеству талантливого режиссера. Фильм, пропагандирующий, по сути дела, гомосексуализм, отречение от любви во имя страсти. Фильм, пропагандирующий похотливость и животное начало в человеке. Получился всадник без головы. Все есть, а головы нет. Я не мог понять, что произошло с режиссером. Потом прошли годы, и как-то я услышал интервью одного человека, который был знаком с Высоцким. Он описывал любопытную ситуацию. Однажды он пошел в гости к Высоцкому и столкнулся с Никитой Михалковым, который выходил, выбегал, можно сказать, из двери его квартиры. Он, как всегда, спешил, был оптимистичен, радостен. Человек зашел к Высоцкому, а тот долгое время сидел оглушенный, а потом, разводя руками, сказал: «Ну надо же, полтора часа он мне что-то говорил, объяснял, ярко, красиво, но до сих пор не понимаю, что он мне хотел сказать». Это был своего рода ключ к пониманию того, что произошло с режиссером. Он, как и вся русская интеллигенция, метался и искал смысл жизни, главную цель, возможности для развития. И к этому подталкивала его идеология страны, которой нравственность была важнее денег. А потом страна рухнула, и началась демократия. И деньги вышли на первое место, а нравственность на второе. И большой художник сломался. В его душе деньги вышли на первый план. Власть, значимость, статус. И он был уверен, что талант никуда не уйдет. Но оказывается, что основой и причиной таланта является любовь. И когда человек утрачивает любовь, незаметно уходит талант. Печально, но факт.